Галина Колоскова. Цена ее любви. Пролог. Она бежала из последних сил. Босые, разбитые в кровь ступни, то и дело спотыкались о выступающие корни и камни. Остатки полотнища, разорванной в клочья сорочки, цеплялась за низкие ветки редкого кустарника. Из лифа, разодранного палачом, выглядывала белая, перепачканная кровью грудь с набухшими сосками. В голове стоял гул от бьющего в виски пульса. Сердце бешено стучало, пытаясь вырваться наружу из тесной ловушки грудины. Пересохшее горло страшно соднило, но даже крик не мог вырваться из растрескавшихся от жажды губ, только хрип и еле слышный шепот. «За что, Ричард? За что?» Собачий лай приближался. Она чувствовала смарадное дыхание, вырывающееся из разгоряченных глоток лохматых преследователей. Еще немного, и они нагонят ее, довершат то, что не успел сделать палач. Может сдаться? Упасть и принять смерть от острых клыков? Позволить разодрать плоть на сотни кусков? Если бы она была одна... Но воспоминания о стуке сердца и шевеления под прижатыми к животу ладонями гнали дальше, заставляли искать спасение в глубине зеленеющего леса. Где-то сейчас плачет рожденный 2 дня назад ребенок, ее малыш, и она должна жить, чтобы найти и спасти его. Она наконец-то достигла первых деревьев, слабая надежда шевельнулась в душе. Даст Бог, псы не рванут за ней в лес, вдруг им отдадут приказ возвращаться назад. Может быть, Всевышний все-таки вспомнит о ней. Возможно, он пожалеет зачатое в любовном грехе дитя и не позволит лишить его матери. Но видно, Бог в тот вечер закрыл глаза на то, что происходило в графстве. Горячая, жгучая боль резанула ногу, собачья пасть сомкнулась, с хрустом ломая тонкую кость лодыжки. «Ну вот и все. Прости, малыш». Несчастная согнулась, по привычке обхватив руками живот, и рухнула наземь, удерживаемая зубами крупного мастифа. Она закрыла глаза и приготовилась к смерти. Вдруг пес разжал пасть, выпуская перекушенную ногу, и заскулил, в страхе прижимаясь к земле. Жертва погони почувствовала, как чья-то сильная рука схватила ее поперек талии. И в следующий миг беглянка взмыла вверх, очутившись среди густой кроны дуба. Не открывая глаз, она прошептала: «Спасите!». Но, услышав в ответ грозный рык, разомкнула веки, встретившись взглядом с парой красных светящихся глаз. «Спасу!». И острые, как лезвие, клыки вцепились в горло поверх бьющейся голубой жилки, разрывая тонкую нежную кожу. Изабель открыла глаза, не позволяя себе забыть то, что произошло несколько лет назад. Каждый день, методично прокручивая в голове события последнего месяца человеческой жизни. Она должна была помнить их до мельчайших деталей. Голоса пытающих ее людей, лица которых не могла видеть, лица мучителей, чьи голоса так и не услышала. Запах. Нельзя позволить стереться начисто кусочку человеческой памяти. Не все еще отомщены. Не все заплатили по счету, выставленному ею в день пробуждения. Первого пробуждения в новой жизни. «Снова мучаешь память». Иза оглянулась на голос. Вампир подкрался с подветренной стороны. Он был настолько стремителен, что она лишь в последний момент услышала шорох сухой листвы, примятой тяжелыми ногами. «Дались тебе эти воспоминания. Живи и наслаждайся свежей кровью. Она вкусна не только у врагов». Дерек скинул с плеча на землю, не подающую признаков жизни, бледную молоденькую девушку. «Агнес», — промелькнула в голове вампирши. «Еще одна, клеветавшая ее, на кресте присягнувшая перед представителем Инквизиции, что видела, как Белошвейка колдует. Скоро тваря расстанется с этим миром. Больше лживый язык никого не приговорит к смерти». Изабелла приподняла голову обездвиженной пленницы и заглянула в серые глаза, слегка потянув волосы на голове жертвы. Жизнь на мгновение осветила смыслом пустой взгляд клеветницы. Она в ужасе вращала белками глаз. Левая рука слегка дрогнула, но поднять ее, чтобы перекреститься, у Агнес не хватило сил. «Здравствуй! Не ожидала увидеть меня живой?» Вампирша хохотнула, заметив новую попытку лжесвидетельницы поднять руку. «Ты права, я покойник, но крестом от меня не отделаться, встретимся в аду», — пообещала она. «Куда я не тороплюсь, а ты отправишься через минуту». Изабель отпустила голову жертвы. Та с мягким стуком упала на пожухшую траву, прикрытую тонким слоем снега. Дерек схватил Агнес за шею и, подняв с земли, притянул к лицу, приготовившись впиться в белое горло. Он обернулся к напарнице. «Хочешь присоединиться? В девке достаточно крови». Вампир коротко рыкнул и причмокнул языком, обнажая загнутые внутрь клыки. «Вкуснейшая, молодая, сладкая, без капли болезней!» У Изабеллы заурчало в желудке. Горло полоснула жгучая жажда, но подбирать еду за кем-то она не желала. «Нет, сегодня поохочусь сама. Узнал, что я просила?» «Да». Дерек кивнул в сторону добычи. Несколько дней выслеживал, когда чертова кукла выйдет за ворота. Тонкие губы растянулись в ледяной улыбке. «Ты права, в замок пришла чума». Изабелла захохотала. Кровавого цвета губы раскрылись, обнажая сверкающие белизной зубы. Тонкие ноздри раздулись, втягивая принесенный порывом ветра со стороны городка воздух. «Я хорошо знаю ее запах. Помню, как воняли тела, сжигаемые на костре. Среди покойников был и Фрес». Она ухмыльнулась. «Маленькая девочка, оплакивающая отца, за год до этого потерявшая мать». Бордового цвета глаза блеснули холодом, словно замерзшая на морозе кровь. Повинную в гибели матери Изабелла знала в лицо, обвинить в смерти отца было некого. Она грозно рыкнула, оскалившись словно зверь. Яд каплями выступил на кончиках острых клыков. «Жаклин, проклятая Жаклин, скоро ты заплатишь за все!»